Явление 10. Те же и Хлёстова. Хлёстова. «Легко ли в 65 лет тащиться мне к тебе, племянница? Мученье? Час битый ехала с Покровки, силы нет? Ночь света представление. От скуки я взяла с собой арабку-девку да собачку. Вели их накормить уже, дружочек мой. От ужина сошли подачку. Княгиня, здравствуйте!» Села. «Ну, Софьюшка, мой друг, какая у меня арабка для услуг! Курчавая, горбом лопатки, сердитая, все кошачьи ухватки! Да как черна, да как страшна! Ведь создал же Господь такое племя! Черт сущий! В девичьей она! Позвать ли?» София. «Нет, в другое время». Хлёстова. «Представь! Их, как зверей, выводят на показ. Я слышала, там город есть, турецкий. А знаешь ли, кто мне припас? Антон Антонович Загорецкий». Загорецкий выставляется вперед. «Лгунишка он! Картежник! Вор!» Загорецкий исчезает. «Я от него было и двери на запор. Да мастеру служить! Мне и сестре Прасковье двоих арабченков на ярмарке достал. Купил, он говорит, чай в карты сплутовал, а мне подарочек, дай бог ему здоровья». Чацкий с хохотом. Платона Михайловича. «Не поздоровится от этаких похвал, и Загорецкий сам не выдержал, пропал». Хлёстова. «Кто этот весельчак? Из звания какого?» София. «Вон этот, Чацкий». Хлёстова. «Ну? А что нашел смешного? Чему он рад? Какой тот смех? Над старостью смеяться грех. Я помню, ты дитёй с ним часто танцевала. Я за уши его дирала, только мало».